Джимми Дулиттл пересекает Америку. С 4 на 5 сентября молодой летчик по имени Джимми Дулиттл впервые пересек Соединенные Штаты по воздуху за одни сутки. Во время Второй мировой войны он прославится своим рейдом Дулиттла, а сейчас он перелетел от океана до океана за 21 час 19 минут. Дулиттл вылетел из Джексонвилла в штате Флорида и приземлился в Сан-Диего в Калифорнии, сделав по пути всего одну часовую остановку в Техасе, чтобы заправиться. Вскоре после посадки Дулиттл поделился впечатлениями с прессой. Через пару часов полета он попал в плохую погоду. Надвигалась сильная гроза. «Было темно, хоть глаз выколи», — сообщил он репортерам. «Но я все равно мог ориентироваться без труда во время вспышек молнии». Всю дорогу до техасского Сан-Антонио шел дождь, но Дулиттл преуменьшал опасность, как делали все немногословные герои того времени. «Возникали ли проблемы?» — спросили у него. «Никаких проблем», — отвечал он. Разве что признался, что проголодался слегка после полета. «Я бы перекусил», — сказал Дулиттл поклонникам, посадив свой De Havilland DH-4 на аэродроме Роквелл-Филд в Сан-Диего. Дело об убийстве Холла и Миллс. Если в Британии самым громким процессом года стал суд над убийцами Эдит Томпсон и Фредди Байуотерсом, слушай главу «Декабрь», то в Америке таковым стал процесс по делу Холла и Миллс. 6 сентября Перл Баммер, совсем юная работница фабрики, и Реймонд Шнайдер, ее кавалер постарше, отправились погулять на природе близ Нью-Брансуика, Нью-Джерси. Они шли малоизвестной тропинкой и вдруг с удивлением увидели, что под яблоней лежат двое. Перл медленно приблизилась и крикнула своему спутнику. «Иди сюда! Они мертвые!» Перл и Раймонд наткнулись на тела священника Эдварда Уиллера Холла и его любовницы, харистки Элеонор Миллс. Обоих убили выстрелом в голову. В Холла стреляли один раз, в Миллс трижды. Вдобавок ей перерезали горло. Сообщалось, что, неприятная деталь, шея Миллс кишела червями, трупы пролежали под яблоней по меньшей мере полтора дня. Убитых хорошо знали в Нью-Брансуике. Преподобный Холл служил пастором в местной епископальной церкви святого Иоанна Евангелиста. Миссис Миллс пела в церковном хоре. И, как многие в городе знали, или хотя бы подозревали, эти двое были любовниками. «У пастора нет времени заглянуть ко мне, даже раз в году, но для миссис Миллс он находит время. 8-9 раз в неделю к ней бегает», — злорадно заметила одна прихожанка. Всякие сомнения насчет того, что связывало этих двоих, рассеялись, когда стало известно содержание писем, которые кто-то порвал в клочья и разбросал на траве вокруг тел. «Хочу часами любоваться твоим лицом, пока ты прижимаешь меня к себе», — писала Элеонор Миллс. Пастор отвечал не менее страстно. «Хочу увидеться с тобою в пятницу на нашей дорожке. Там никто нас не остановит. Мы погрузимся в мир радости и счастья». Он подписывался DTL. По-немецки «Deine Treue Liebhaber» — «Твой истинный и возлюбленный». Она же обращалась к нему более просторечно — «Лапусечка». Неудивительно, что двойное убийство, в котором были столь соблазнительно замешаны секс, насилие и религия, притягивало внимание людей по всей стране. Таблоиды неистовствовали. Тропинка, на которой нашли трупы, кишела охочими до ужасов туристами. Желая унести с собой сувенир, они содрали кору с яблони, под которой кто-то осторожно уложил преподобного Холла и миссис Миллс. На месте преступления проходу не давали продавцы попкорна и напитков. Подозревали миссис Холл и ее двух братьев, однако, когда изначальное следствие закончилось, официальных обвинений не последовало. Только через 4 года губернатор штата, сдавшись под давлением прессы, трубившей о новых уликах, распорядился возобновить следствие. В ноябре 1926 года миссис Холл и ее братья наконец предстали перед судом, однако их оправдали. В последующие десятилетия возникали разные теории, вероятно и не очень, кто же совершил убийство. Один писатель даже предположил, что пару мог умертвить Ку-клукс-клан, которого привело в ярость нарушение нравственности. По сей день убийство не раскрыто, хотя большинство сходится на том, что вердикт 1926 года несправедлив, и миссис Холл была виновна. Это громкое убийство послужило вдохновением для нескольких романов и кинофильмов 1930-х годов. Недавно исследовательница американской литературы Сара Черчвелл предположила, что убийством интересовался Скотт Фицджеральд, и его отголоски можно отыскать в сюжете «Великого Гэтсби».